«Езжай-ка ты туда и привези ее ко мне», — мрачно велел Андрей Иванович. Самойлов никак не мог взять в толк, отчего глава тайного сыска вдруг решил подозревать не очевидных интриганов, а простую и честную девушку. Воистину, из огня да в полымя. Она, бедняжка, только начала приходить в себя после всех этих ужасов. «Неужели вы думаете?» — попытался было возразить Иван, но Ушаков резко оборвал его. «Думать! Удел!» Он молча показал пальцем вверх. «Наша задача не думать, а делать выводы. Свободен». Что оставалось делать? Приказ есть приказ. И Самойлов отправился исполнять его, надеясь только на то, что судьба все же смилостивится над бедной сиротой. И посол сознается в убийстве раньше, чем к Фёкле применят страшные методы допроса тайного сыска. Дородный лакей Ферсановых, что давеча деловито выпроваживал Самойлова по приказу барыни, теперь неловко семенил рядом с нашим героем по дорожке к парадному подъезду столь неожиданно осиротевшего особняка. «А барышни нет», — словно оправдывался он перед Иваном. Заметив недоверчивый взгляд офицера, лакей горячо добавил: «Вот тебе крест, к монахиням поехала». «К монахиням?» — переспросил Самойлов и резко повернулся к воротам, у которых оставил Егорку. «В монастырь!» — бросил он на ходу денщику. Пришлось тому бежать домой за лошадьми. Дорога до монастыря не близкая. Но вот за полем на взгорке показались высокие стены. Когда-то надежной крепостью служили они православной вере. Теперь ворота были гостеприимно открыты. Иван перекрестился и вошел. Ему не терпелось все поскорее выяснить. Он сам не раз присутствовал на допросах в казематах тайной канцелярии и знал, что попасть туда большого труда не составляет, а вот выбраться... Хорошо, что Андрей Иванович именно ему доверил сие дело, а то какой-нибудь Туманов наломал бы дров, не разобравшись. Настоятельница только подтвердила мысли Ивана. Она славная девушка. Ее мерный голос и монастырская тишина успокаивали. Иван понял, почему сиротка именно здесь нашла покой и истинный смысл жизни. Настоятельница тем временем продолжала. «Вся молодежь на ассамблеях да вертепах светских, а Фёклушка за больными ходила, травные настои готовила, в аптекарскую лавку наладилась». «А где она сейчас?» — поинтересовался Иван. «Да где ж ей быть?» «В травной келье», — монахиня указала на дверь в погреб. «Там у нас сбор лекарственный. Она частенько там». Самойлов поблагодарил настоятельницу. Та благословила его и удалилась. Иван отворил тяжелую дверь и увидел многочисленные склянки на широких деревянных полках, точь-в-точь такие, что в аптеке. Но это и не удивительно, ведь барышня там покупала снадобья. Фёклы в погребе не было. Иван огляделся. По стенам были развешаны сухие травы, в углу стоял какой-то мешок. Он машинально взял пузырек, такой же, что был найден в борделе, и понюхал. Резкий запах не оставил сомнения в содержимом. Голос Фёклы раздался за спиной неожиданно. «Ой, кто пожаловал!» Иван обернулся. Улыбка играла на ее хорошеньких губках. Но то была незнакомая Ивану улыбка. Было в ней что-то зловещее. «Да чего же люди любопытны бывают?» — Фёкла смотрела на склянку в руках Самойлова. «Так это ты?» — вырвалось у него. «Но зачем? А что мне оставалось делать? Смотреть, как отец шляется по девкам? Или как мачеха прибирает к рукам наше хозяйство? Грех это!» «О, о грехе заговорил! Знаешь, сидел бы ты дома, красавчик! Жив бы был!» — девушка взяла пузырек с полки. «А так ты не оставляешь мне иного выбора!» «Но не бойся, смерть не больная. Вдохнешь и уснешь». Она с размаху бросила колбу об пол и рванулась к выходу, но запуталась в складках собственного платья и чуть не упала. Жидкость закипела, испаряясь. Ядкий дым вмиг окутал погреб. Иван схватил уже начавшую задыхаться девушку и ринулся вон. Они упали на траву у входа, тяжело дыша и кашляя. «Смерть, говоришь, не больная?» — сквозь кашель с трудом выговорил Иван. «Рановато тебе о смерти думать. Да и мне тоже». Самойлов вошел в кабинет Ушакова. Положил перед ним несколько бумаг, исписанных мелким почерком. Вот я изложил все, как было. Одного не могу в голову взять. Как она все это придумала? О, дружочек, имея все, людям становится так скучно, что они начинают вытворять черт знает что. Такова наша натура. С древних времен человек алчен, жесток и коварен. Так было, есть и будет. Ее можно понять, она осталась без матери, а отец ее предал. Преступников понять можно всегда, а вот простить — редко. Здесь можно было бы дать занавес и дать читателю возможность самому решить, что там сталось дальше с девочкой, отравившей мачеху и отца. И, наверное, я так бы и сделал, если бы не те несколько строк, на которые я натолкнулся на полях записок экспедитора тайной канцелярии. Столько лет прошло, а я все никак не забуду глаз Феклы. Не ожидала девчушка, что ее отпустят после того, что она натворила. Я не рассказал Ушакову, как именно прошла встреча с юной отравительницей. Но сейчас, спустя многие годы, мне кажется, что он знал, что тогда произошло, но не стал настаивать на аресте.